Сами приподняла голову, смотря на меня тоскливым взглядом, точно таким же, когда услышала новость о моем переезде. «Я не думаю, что вообще смогу на кого-то в этой жизни полагаться, кроме тебя», — в уголках голубых глаз начали скапливаться слезы. «Братик, ты нужен мне, ни мама, ни папа, никто, лишь ты». Под конец ее шепот приобрел нотки безысходности, отчего я почувствовал укол боли в сердце. «Мне казалось, что ты нормально справлялась», — чуть растерянно пробормотал. «Я честно пыталась», — всхлипнула малышка. «Все эти месяцы я искала способы забыться, занимала себя чем угодно, лишь бы не думать, но...» Ее губы сложились в подрагивающую улыбку. «Бесполезно». Она сглотнула, собираясь с мыслями. «Да, понимаю, что такая привязанность ненормальна. Однако...» Резко поднявшись, Сама буквально оседлала меня, крепко держа за лямки майки. «Почему меня вообще должно заботить, что нормально, а что ненормально? Почему я должна подчиняться чужим нормам и правилам? Я хочу быть всегда рядом со своим старшим братом. Хочу, чтобы он обращал внимание только на меня и никого, кроме меня. Разве это плохо? Разве это плохо?» Слезы, скатываясь крупными каплями по ее щекам, падали на мое лицо. В первый раз на моей памяти я видел, как она плачет, и от этого возникло беспричинное желание что-нибудь сломать. Ну и что, что мне почти 16? Плевать я на это хотела. Никто не смеет мне говорить, что я должна, а что не должна. Ты сам говорил, Че, что я могу следовать своим желаниям. И сестренка перестала кричать, вновь скатившись до едва слышного шепота. И у меня лишь одно желание. Она судорожно вздохнула и, покусывая губы, жалобно протянула: «Быть с тобой, братик, как раньше». Вместе, ее откровенно потряхивало. Навсегда. Смотря в ее глаза, полные отчаянной мольбы вперемешку с животным страхом, я застыл, после чего, рывком приняв сидячее положение, крепко прижал к себе Самы, крепко обнимая ее. Это было единственным способом, к которому я мог прибегнуть. «Все хорошо», — я тихо проговорил ей на ухо, покачиваясь из стороны в сторону. «Тише, солнышко, сейчас я только с тобой». Сестренка, продолжая беззвучно рыдать, еще сильнее вцепилась в меня, будто боясь, что я куда-нибудь неожиданно исчезну. «Братик никуда не уйдет», — поднял лицо к потолку, чувствуя ком в горле. «Он будет рядом, как и обещал». «Эй, лжец», — проконючила девушка. «Ты уже обманул меня». Зажмурив глаза, я шумно выдохнул, понимая, что она полностью права. «Все хорошо», — снова повторил. «Я буду рядом». Потребовалось порядка 10 минут, чтобы Сама немного успокоилась и пришла в себя. «Братик, ты дурак», — шмыгнув носом, она потерлась лицом об мою грудь. «Полный», — подтвердил, опускаясь на кровать и утягивая за собой малышку, позволяя ей улечься поверх меня. Полежав так недолго, девушка косо взглянула на меня, а прошедшие истерики напоминали лишь покусанные губы и покрасневшие глаза, и отчетливое желание съездить самому себе по лицу без какой-либо жалости, попутно изрыгая ругательство на собственную тупость, из-за которой пострадало мое единственное сокровище. «Мне теперь немного стыдно», — смущенно пробормотала она, взяла и устроила истерику, словно маленькая. «Ты ведь не разочаровался во мне?» Пересилив деструктивные мысли, издал короткий смешок и провел пальцем по ее щеке, стирая остаточные следы от слез. «У меня нет права показывать слабость, особенно сейчас. Что бы ты ни сделала», — максимально искренне улыбнулся, — «как бы ты себя ни вела, солнышко, ты для меня всегда будешь самой лучшей и идеальной». Сама опустила взгляд. «Даже, если продолжу назойливо липнуть, да, даже, если буду плакать и требовать невозможного». «Плачь и требуй», — заправил выбившуюся прядь ей за ушко. И она сглотнула, словно боясь задать вопрос, но, решившись, робко проронила: «Я всегда буду у тебя на первом месте». В голове всплыла оброненная когда-то фраза Серафал: «Что тебя вообще держит в этом мире?» Тогда я немного посмеялся над этим, но сейчас все было до нельзя очевидным. Наверное, это первый и последний раз, когда я в чем-то уверен на 100%. Приподняв Сама за подбородок, посмотрел в ее голубые, как ясное небо, глаза и нежно произнес: «Только ты». Глава 51. «Поездка?» — задумчиво переспросил, перекатывая между пальцев игральную кость. «И зачем? Как зачем? Глупые вопросы задаешь, Иса». На губах Серафал заиграла улыбка. «Посмотреть достопримечательности преисподней, конечно. Увидеть своими глазами, что люди и демоны, в общем-то, не сильно отличаются друг от друга. Заодно подаришь самые незабываемые впечатления, В конце концов, это не обычная поездка на пляж, а экскурсия по глубинам ада. Вздохнул, смотря в полные ожидания глаза Левиафан. Владыка явно рассчитывала на мое согласие и, наверное, даже готова предложить что-нибудь безумное, лишь бы не получить отказ. Пришла ко мне ни свет ни заря, воспользовавшись отсутствием Акина, и решила устроить очередную попытку коитуса с моим мозгом. А я только приготовился потратить грядущий день на блаженную прокрастинацию и попытки понять вопросы бытия в разрезе юнговской методологии. Вы хотели, чтобы я выключил ваше сознание на 10 с лишним часов. Я это и сказал, серва, только другими словами. Предположим, сестру я туда и сам сводить могу, не ставя никого в известность, проронил, внимательно наблюдая за реакцией собеседницы. Благо, попасть к вам куда проще, чем думают некоторые. Какой смысл ехать вместе с Гримари, Ситри и их свитой? Не то чтобы у меня неожиданно возникло предвзятое отношение к названным особам. Просто не было сильного желания вновь оказаться посреди разношерстной толпы. Старшая сестра Соны усмехнулась, явно не упустив первую часть моей фразы, однако не стала акцентировать на ней внимание. Но, вместо этого воздела указательный палец демоница. Про Шатрову и ее цыплят не забывай, они тоже приглашены. Еще больше причин для отказа. Я, конечно, ценю служительниц Бога, но не до такой степени, чтобы проводить с ними времени больше, чем необходимо для дежурного обмена приветствиями. Просто прекрасно, мысленно закатил глаза. Церковницы в сердце логова врага. Чудесные перспективы. Мы уже не враги, на бумаге. Разве подобного недостаточно? Невинно захлопала ресницами девушка. Как показала история, нет, сжал игральный кубик между средним и указательным пальцем, Серафал, неужели тебе настолько важно именно мое присутствие? Владыка ада хмыкнула, скрестив руки под грудью. Можно сказать и так, Левиафан чуть прищурилась. Иса, представь, сколько кругов рая мне пришлось пройти, чтобы выбить два пропуска для тебя и Самы. Вы ведь, по сути, никак не связаны с нами. Под конец она цокнула языком. Впрочем, все было куда бы проще, если бы кое-кто согласился заключить со мной контракт. Девушка посмотрела в сторону, будто обращаясь к кому-то еще. Однако этот кое-кто решил, что его персона слишком важна, раз его не устраивает владыка ада в качестве протектора. Не перекручивай, сухо посоветовал. Я озвучил причины. Мне нет смысла брать на себя роль наемного мага. Тем более, приподнял уголки губ. У тебя всегда есть возможность пойти на службу ко мне, развел руки в стороны. Достаточно дать клятву вечной верности, а дальше, развлекайся в свое удовольствие. Демоница поперхнулась воздухом, после чего, шумно фыркнув, протянула, не скрывая изумления в голосе. Ну, ты и наглец, Хёда. Так и живем, пожал плечами, не испытывая ни капли смущения. После долгих рассуждений мы с Серва пришли к выводу, что помощь от Левиафан нам не требуется. Да, частичная легализация и более расширенные возможности действительно способны привлечь, однако, что мне это даст в долгосрочной перспективе? Активно участвовать в жизни подземного мира я не собираюсь, а вешать на себя клеймо маг самой Левиафан, оно будет тянуться за мной до последнего. Ко всему прочему, глубоко сомневаюсь, что Серафал упустит шанс вцепиться в меня посильнее, поэтому, если дам слабину, высок шанс того, что именно я останусь в дураках. И не стоит забывать, что для решения вопросов, требующих моих возможностей, существует Соломон. Соответственно, мирская жизнь и ее составляющие ложатся на плечи Хёда и Сея. Значит, ты против того, чтобы ехать с нами? Через некоторое время поинтересовалась владыка ада. Я не против этого, Сера, протянула и, не дав надежде расцвести, сразу растоптал саженец. Но и не за. По крайней мере, пока ты не озвучишь реальную причину, зачем я нужен. Недостаточно того, что я уже озвучила. Насмешливо спросила в ответ Серафал, вскинув бровь. Расслабься, Иса. Обычная поездка, посмотрим на окрестности, отдохнем всей компанией. Или тебе настолько претит сама мысль о том, чтобы провести время вместе с нами? Смотря на ее улыбку, я вновь вздохнул. И разве тебе есть, чем заняться? Кроме этого, Левиафан использовала еще один аргумент. Хочешь, открою тебе секрет? В долгой жизни самое важное – уметь находить удовольствие в самых незначительных мелочах. Иначе рискуешь превратиться в черствый сухарь, который только и умеет, что недовольно ворчать и бубнить на молодое поколение. Поднявшись из-за стола, девушка сладко потянулась. В любом случае, совсем настаивать не буду». На стол приземлился алый конверт, запечатанный золотым сургучом. «А если надумаешь, приглашение внутри». Смерил письмо подозрительным взглядом, на что владыка ада звонко рассмеялась. «Иса-иса», в ее глазах промелькнули озорные искорки. «Перестань искать второе дно, там, где его нет. Проще надо быть, проще. Все, чао, буду ждать весточки». С этими словами она послала мне воздушный поцелуй и телепортировалась прочь из квартиры. Мне казалось, что она будет напирать на вас до последнего, носитель, и в какой-то момент получила бы закономерный категоричный отказ. Серафал прекрасно поняла, что сейчас я не горю желанием куда-либо ехать, тем не менее, решила пойти другим путем. Вместо того, чтобы испытывать мое терпение, она воспользовалась самым гениальным способом. Каким? Оставила наедине со своими мыслями, дав выбор, перед этим несколько раз повторив, что ничего страшного не случится в случае моего согласия. Чисто психологически, данный вариант оказывает сильнейшее давление на психику, поскольку, не имея возможности высказать все свои сомнения собеседнику, человеку приходится рефлексировать. К примеру, Левиафан обставила ситуацию так, что, если я откажусь, то буквально плюну ей в душу, ха-ха, и растопчу все добрые намерения, направленные в мою сторону. Мало того, уверен, что отказ будет считаться таковым только при условии, что я вообще не появлюсь в указанном месте. Соответственно, придется мариноваться в собственном соку до последнего. Беря во внимание базовую психологию, большинство людей, оказавшись в схожих обстоятельствах, пойдут по пути наименьшего сопротивления, решив избежать периода мучительных сомнений и всего, что сопряжено с процессом тягостных раздумий. «Значит, вы согласитесь?» — хмыкнул, беря в руки конверт и рассматривая узор, тисненный на сургуче. «Нет, поступлю еще гениальнее». Поднявшись из-за стола, привычно сменил одежду при помощи заклинания, после чего, спрятав письмо во внутренний карман куртки, направился к выходу из квартиры. «Спрошу у Самы, захочет, поедем». «Нет, значит, нет. Она ведь точно согласится. Скорее всего. Зато у меня голова болеть не будет». И смысл был изображать из себя невесть кого. Кварта ткнула меня локтем в бок, ехидно скались. «Не хочу, не буду», но сразу прогнулся, стоило только Самы войти в игру. Скосил взгляд на девушку, по какой-то причине решившей сесть рядом со мной. За окном в это время пролетели просторы преисподней, и, исходя из информации, полученной от Гримари перед отправлением, ехать нам таким образом еще пару часов, на поезде, в ад. Наверное, более глупой и бесполезной траты времени я еще не видел. Зиновия, Мирана, занявшая место напротив, посмотрела на ученицу, отвлекшись от наблюдения за пейзажем. «Не ты ли сама до последнего отбивалась, упрашивая меня оставить тебя в храме?» Синевласая мечница вздрогнула и чуть смутилась. «Это другое». Она, несмотря на выступивший румянец на щеках, с вызовом вскинула голову. «У меня имелись веские причины. Ты про недавно вышедшую часть темных душ говоришь, за которой просидела всю последнюю неделю, напрочь сломав режим сна». Озвучив вопрос, женщина чуть наклонила голову. Молодая служительница церкви икнула. «О, а мне заявляла, что не понимает смысла подобных игр», — цокнул языком, с удовольствием встав на сторону игумени. «Не понимаю». Зиновия резко повернулась ко мне, пытаясь сохранить остатки достоинства. «Но играешь», — усмехнулся. «Играю, но не понимаешь», — еще раз уточнил, внутренне посмеиваясь. «Да, я играю, потому что не понимаю». Румянец добрался до ушек священницы. «И, вообще, она подскочила на ноги. Во всем виновата твоя сестра». Обличающе указав на меня пальцем, Кварта умчалась прочь, видимо, решив найти себе компанию в другом месте. Проводив ее взглядом, я взглянул на Мирану, для которой, казалось, произошедшее было абсолютно нормальным. «Как ты с ними справляешься?» — невольно поинтересовался, поражаясь выдержке Шатровой. «За время нашего знакомства я ни разу не видел, чтобы монахиня выходила из себя или как-то открыто показывала раздражение. У нее нервы из канатов с алмазным напылением». «С Божьей силой», — благочестиво отозвалась женщина, мягко улыбнувшись. Почесал щеку, изучая выражение лица собеседницы. «И сколько, прости, в ней градусов?» Приподнял уголки губ. «Смотря, насколько сильно нуждаюсь в поддержке», — туманно ответила Мирана. «Обычно слегка разбавляю». Ловким жестом она выудила из-под полы рясы фляжку с крестом и многозначительно ей покачала. Судя по раздавшемуся бульканью, емкость уже была наполовину пуста. «Хочешь, по-своему расценила мое выражение лица Шатрова. Покачал головой. «Твое право», – пожала плечами женщина и, отпив, убрала успокоительное на законное место. Следующие полтора часа мы провели в приятном молчании, которое изредка прерывали довольные выкрики сзади, где расположились остальные члены нашей компании в виде Аси и моей сестры. И, если верить задорному голосу Зиновии, они вовсю рубились в какую-то игрушку на приставке, которую с собой притащила Самы. Серафал вместе с Гримарией и Ситри, включая их свиты, с нами не поехали, сославшись на то, что им нужно урегулировать некоторые вопросы перед нашим прибытием. Хотя я больше склоняюсь к мысли, что у демониц не возникло острого желания трястись в поезде. Достаточно странно, согласись, тишину нарушила Мирана. Столько лет войны, которой, казалось, не будет конца, и тут мир. Она, подперев голову кулаком, задумчиво смотрела в окно. Не думала, что застану такое беспокойное время на своем веку, договорив, Шатрова вздохнула. «Думаешь, что подобные изменения привнесут с собой бурю?» Уловил ее посыл. Определенно игуменья прикрыла глаза и тихо пропела на русском. «Есть на свете ветер перемен, он прилетит, прогнав ветра измен». Хмыкнул, услышав знакомые слова песни. «Не закончишь?» Приоткрыв один глаз, Мирана скосила на меня чуть насмешливый взгляд. «Знаешь ведь», откинулся назад и спокойно произнес, сохраняя с ней зрительный контакт. «Развеет он, когда придет пора, ветра разлук, обид ветра», получив в качестве награды светлую улыбку, уточнил. «Почему решила, что я знаю?» «Интуиция», монахиня издала короткий смешок. «Интересная у тебя чуйка», подметил, заметив, что мы продолжаем говорить на ее родном языке. «Я бы сказал, необычная». «Вполне возможно», уклончиво ответила собеседница. «В нашей работе без особых навыков никуда. Кстати, хочешь анекдот?» Неожиданная смена темы разговора чуть не застала меня врасплох. «Предположим», аккуратно согласился. «Знаешь, почему треугольники с рисом такие тяжелые?» На японском спросила Мирана, взглядом намекая, чтобы я задал логичный вопрос. «Почему?» Пошел на поводу. «Они, гири», с широкой улыбкой на лице провозгласила Шатрова, перейдя на русский. Я моргнул, после чего искренне рассмеялся. Теперь точно убедилась в своих предположениях, довольная полученной реакцией, протянула монахиня, дождавшись, пока я успокоюсь. «И каких же?» Почему-то я не чувствовал напряжения от разговора, а наоборот, тихое умиротворение. «А вот это, женский секрет», приложила палец к губам настоятельница. «О таком говорят лишь Богу и наедине». Продолжить беседу, как и попытаться узнать, что именно она подразумевает под своими словами, мне не дал громкий сигнал, оповещающий о скором прибытии. Наша остановка, элегантно поднявшись, Мирана отряхнула подол рясы. «Пойду, намекну девочкам, что время игр закончилось». И, одарив меня напоследок ароматом ромашки, забавные духи, ничего не скажешь, монахиня отправилась в другой конец вагона, чтобы разогнать клуб любителей игроманов. «Странно», — пробормотала Сами, держа меня за ладони и не отходя ни на шаг в сторону. «Вроде, выглядит нормально, но вместе с этим, все абсолютно не так». В данном случае я был с ней полностью согласен. Да, красное, словно цвета крови, небо и отсутствие солнца вносило свою лепту, напоминая, что мы находимся не на земле, но в целом ничего такого, вырывающегося из привычной картины мира. Классический современный город, только без машин и всей сопутствующей атрибутики в виде светофоров, дорог и тому подобного. Многие так говорят, когда впервые оказываются в преисподней, поделилась Акина, идя рядом по мою другую руку. Несмотря на то, что частично культура позаимствована от людей, имеются и свои отличия. Девушка качнула головой, показывая на высокое здание, мимо которого мы прошли. Его отличительной чертой являлись двери, установленные на каждом этаже, вплоть до 10-го, и каких-либо лестниц рядом не наблюдалось. Не успев вслух воздать должное талантам местных архитекторов, одна из дверей открылась и из нее вышагнул молодой парень, почти сразу расправивший крылья и полетевший в одном ему известном направлении. «В конце концов, нам тоже присуща адаптация», — подмигнула моей сестре Химеджима, куда более медленная, но все же. «Кстати, помимо этого какой-нибудь дискомфорт имеется, все-таки в первый раз посещаешь подобное место». Мелкая крепче сжала мою ладонь. «Я в полном порядке». Сама попыталась прозвучать как можно искреннее, но я чувствовал нервозность, сквозящую в голосе. Немного непривычно, Конечно, ведь одно дело слышать, а другое – видеть собственными глазами, однако быстро приспособлюсь. Не нужно привыкать, фыркнула Зиновия, следуя позади нас, будто замыкая конвой. Было бы тут что-то удивительное, а так, город как город. Вот на небесах все совершенно иначе, сразу чувствуется, что попало в особенное место. Но ведь ты там ни разу не была, тихо подметила Асия, решившая в этот раз составить компанию Кварте. И не планирую в ближайшие годы, согласилась мечница. Тем не менее, я всецело доверяю рассказам наставницы. Ей нет смысла нас обманывать. Услышав ее слова, задумчиво хмыкнул. Мирана успевала побывать в раю, ага, кивнула синевласая священница. Почти каждый месяц туда катается, или летает, или... Девушка явно зависла, пытаясь представить, каким именно способом Шатрова посещает обитель ангелов. Видимо, услышав разговор, его главная виновница, будучи в авангарде вместе с Серафал, Риас и Соной, чуть притормозила, повернувшись к нам. «Не ломай голову, Зиновия», — ласково посоветовала монахиня. «В следующий раз я обязательно возьму с собой. Тебя как раз хотели видеть. Меня», — вздрогнула Кварта, неверяще тыкая в свою грудь пальцем. «Небеса же рухнут под весом моих грехов». «Правильно», — улыбка Шатровой приобрела благочестивые тона. «Поэтому перед этим ты от всей души исповедуешься». Лицо мечницы посерело. «Может, не надо?» Сглотнув, чуть запинаясь, пробормотала девушка. «Может, не может, дорогая», — ответив ей, Мирана на мгновение остановила взгляд на мне и, усмехнувшись, вернулась к прерванной беседе с Серафал. «Судя по тому, что я слышал, они обсуждали моменты дальнейшего пребывания в аду и нашу грядущую увеселительную программу. Вроде все неплохо, классический тур по злачным местам, но пара фраз о необходимости подобрать подходящие костюмы для бала, устраиваемого под конец недели, вызвали у меня желание собрать вещи и свалить в закат, помахав на прощание платочком. Единственное, на что я надеялся, что это обычный загон местной аристократии, не приуроченный к какому-то крупному событию. Меньше всего мне хочется портить самовпечатление от поездки. Лучи закатного солнца отражались от позолоченных щитов, которыми была устлана крыша громадного храма. Одним своим видом, начиная от гигантских копий, ставших стенами здания, и заканчивая высокими створами ворот, исписанными чарующими узорами, он внушал трепет каждому, кто когда-нибудь оказывался перед одними из 540 дверей. Внутри, посреди широкого зала, простиравшегося вдаль словно бы до самого горизонта, стояли дубовые столы, заставленные кубками из золота и блюдами с кусками мяса, до сих пор частично истекающего кровью. За каждым местом сидело по крупному мужчине, кто-то был облачен в броню, кто-то гол по пояс, и не было ни одного, у кого не было бы шрамов. «За славную победу, братья!» — раздался громкий возглас одного из воинов, который тут же оказался поддержан ревом сотен глоток. Сидевший во главе стола седовласый мужчина с повязкой на глазу довольно улыбнулся, смотря за тем, как его люди жадно вгрызаются в плоть Сихримнера и запивают все медом Хейдруна. «Ешьте и пейте, мои инхири, и пусть ваша кровь всегда кипит для грядущих сражений, Скол!» — провозгласил всятец, разводя руки в стороны и, словно дожидаясь этой команды, из ниоткуда возникли прекрасные девы в доспехах, несущие в руках кувшины, чтобы вновь наполнить кубки. Одна из них отклонилась от намеченного курса и направилась напрямую к Одину. Заметив ее приближение, одна из двух ворон, сидящих на его плечах, наклонила голову, смотря на валькирию немигающим взором. «Неужели ты решила лично обслужить мой бокал, Гёндуль?» — усмехнулся глава скандинавского пантеона, открыто услаждая взор пленительной внешностью девы. «Радует, что ты все так же прекрасна, что и сотни лет назад. Нет ни для кого в Асгарде большей чести», — отозвалась женщина, церемонно наполняя емкость до краев из кувшина. «А за свою красоту я обязана лишь идунной ее яблоком. Твоя правда», — всятец сделал глоток, не позволяя даже капли золотистой влаги упасть на густую бороду. Однако он скосил единственный глаз на сильнейшую волшебницу среди валькирий. «Какая истинная причина, по которой ко мне подошла именно ты, а не Рассвайс?» «Внучка уступила моей просьбе», — спокойно ответила Гёндуль, вставая прямо, из-за чего свет, пробивающийся сквозь окна, подарил ее серебристым волосам неземной блеск. «Тем более, думается мне, что скоро место подле всеотца вновь освободится». Один вновь поднял тару, поддерживая очередной возглас своих воинов, едва заметно улыбаясь, но в его взгляде исчезло всякое довольство, стоило услышать слова верной воительницы. Рассвайс заслуживает куда большего, чем выступать прислугой одного медленного исчезающего бога, тяжело проронил Всятец. Или ты считаешь, что твоя дальняя кровь и плоть существует лишь для того, чтобы прозябать здесь? Ответь мне, та, о чьей жестокости слагают легенды. Я никогда не думала ставить под сомнение вашу мудрость, ибо проистекает она из источника Мимира. Гёндуль произнесла фразу с почтением, присущим валькирии, но по ее светлым, почти белоснежным глазам, можно было заметить, что она раздражена. Поэтому, даже если мне непонятны причины действий Всяца, я буду до конца следовать за вами. Покачав головой, один издал короткий смешок, поднимаясь из-за стола и направляясь к одной из дверей, ведущих прочь из пиршественного зала. Ему не нужно было поворачиваться, чтобы понять, что владелица волшебного жезла последовала за ним. Оказавшись посреди коридора, чьи стены украшало оружие побежденных за столетия врагов, скандинавский бог остановился возле окна, за которым открывался вид на густые зеленые поля и золотистый мост, виднеющийся вдали. «Следовать, не значит одобрять, Гёндуль», после недолгой тишины, молвил мужчина, позволяя одному из воронов, Мунину, сорваться с плеча и ринуться наружу для того, чтобы искупаться в потоках восходящего солнца. Хугин проводил своего собрата взглядом и громко каркнул, после чего принялся чистить свое оперение. «Зачем вам мое одобрение?» Встав по его левую руку, валькирия подняла голову, смотря на проплывающие по небу облака. Как я сказала раньше, уголки ее губ чуть скривились, исключительно воля Всеотца имеет значение. «Ха-ха», — гулко рассмеялся глава Асгарда и покачал головой. «Оставь раболепие и говори со мной на равных. Урт не иссохнет от подобного». Гёндуль глубоко вдохнула пропитанный ароматом диких трав воздух и прикрыла глаза. «У нас, правда, нет другого выхода. Нам действительно необходимо сложить оружие и пойти на поклон к иноверцам, отказавшись от всех тех почестей, что мы заслужили своей кровью». Валькирия сжала кулаки и, наконец-то, взглянула на Всяца. Она ожидала увидеть гнев, злость или насмешку над ее мыслями, но один надарил ее грустной и в то же время понимающей улыбкой. «Я догадываюсь об истоках твоего беспокойства», — неспешно произнес мужчина. «Однако сейчас у нас нет иного выхода, дабы сохранить Асгард в целости и сохранности». Темно-голубой глаз скандинавского бога скрылся за поволокой грусти. Время легендарных сражений подошло к концу, не рождаются больше скальды, жаждущие воздать нам хвалу своим мастерством. Старые боги оказались в забытье, пришло время новых, мрачно пробормотал Всятец. «Если мы хотим, чтобы славная битва наших инхериев продолжалась, а Сихримнир и Хейдрун продолжали радовать нас своей плотью и медом, то придется принести для этого достойную жертву». Один ненадолго замолк, переводя взгляд на корень мирового древа, видный из каждого уголка страны асов. «И я готов принести ее ради сохранения своих людей». Услышав его слова, Гёндуль опустила голову, не в силах наблюдать за мужчиной, от которого веяло отчаянной тоской. Слишком разительно этот образ отличался от привычного вида гордого и всесильного отца всех скандинавских богов. Тем не менее, валькирия не смогла удержаться от тихого вопроса. «А есть ли смысл хранить жизнь, лишенную всяческой чести?» Стоявший рядом с ней один ничего не ответил, лишь закрыл свой единственный глаз, слушая далекое карканье Мунина, продолжавшего витать под облаками Асгарда. Глава 52. Носитель, я закончил анализировать данные. Как мы и предполагали, никаких сложностей с обратным процессом не возникнет, однако существуют некоторые нюансы, которые придется учитывать. Улегшись на кровать комнаты, которую нам выдали в одном из особняков Серафал, разбросанных почти по всей территории преисподней, я задумчиво хмыкнул, рассматривая потолок, на котором была изображена сцена убийства дракона руками святого Георгия. Изощренный демонический юмор, подавив в себе желание стереть рисунок, тем самым заглушив растущее раздражение, прикрыл глаза. Получается, в этой поездке был хоть какой-то смысл. Да, согласно собранной статистике, коэффициент перерожденных демонов к чистокровным составляет 12 к 1. Соответственно, можно сказать, что, если обрезать им доступ к пополнению популяции через использование артефактов, то это существенно ослабит данную фракцию. Однако создание подобного иммунитета у всего населения, не забываем, что демоном может стать почти любое существо, за исключением, наверное, ангелов, потребует непомерного количества энергии, которым мы сейчас не обладаем. Тем не менее, Сколько у тебя уйдет времени на то, чтобы подготовить образцы? Для чего именно, носитель? Приняв сидячее положение, перевел взгляд на сопящую рядом с Амой, успевшую устать за столь насыщенный день и уснувшую сразу, стоило ее голове коснуться подушки. Провел ладонью по голове сестренки, из-за чего девушка заворочилась и цапнула мою руку, прижав ее к груди, словно плюшевую игрушку. Улыбнувшись, аккуратно высвободился из захвата, заменив свою кисть на игрушечного медвежонка, после чего поднялся на ноги и подошел к ростовому зеркалу в углу комнаты. «Я хочу проверить три момента, серва. Блокировка попытки стороннего обращения. Способ, чтобы самому превращать существо в демона. И навык, при помощи которого смогу откатить все к исходному состоянию». Мой товарищ издал звук, подобный гудению вентиляторов в системном блоке. Самое простое, второй пункт. Благодаря шахматной фигурке, полученной от серфа Левиафан, создать аналог не составит никаких трудностей. Первый и третий. Потребуется время для получения опытного образца. Примерные сроки – 3 недели, если брать в расчет все проверки, так как, думаю, вы хотите избежать любых рисков. Вдоволь наглядевшись на свое отражение, коротко усмехнулся. Именно, друг мой, в данном случае у нас нет права даже на малейшую ошибку. Конечно, это может показаться излишне эгоистичным, но у меня нет ни малейшего желания, чтобы младшая сестра по глупости или еще какой-то нелепой причине пошла на услужение к демонам. Понятное дело, что совсем запретить не получится, я слишком мягок по отношению к Саме, но не помешает иметь козырь в рукаве на всякий пожарный. Вдобавок, из приятного бонуса, всегда можно будет вытащить Акина из свиты Гримари, если моя девушка того захочет. Если вы сами предложите это Химиджиме, то она согласится с вероятностью в 33%, догадываюсь. Впрочем, сейчас я ничего предпринимать не собираюсь. Ее привязанность к Риас достаточно высока, беря во внимание, сколько лет она провела в услужении. Она искренне считает младшую сестру Люцифера своей названной сестрой, поэтому, если поставить перед выбором, я или она, то получим моральные терзания, переживания и тонну прочих сопутствующих негативных эмоций. Поэтому пока что займем выжидательную позицию. Напоследок поправив одеяло на младшей сестре, почему-то в особняке было прохладно, видимо, из-за особенной силы Серафал, вышел наружу, решив немного размять ноги. Правда, почти сразу же вернулся, чтобы, поддавшись инстинкту, стереть рисунок на потолке. Довольный проделанной работой, кивнул и вернулся к изначальному плану. Небольшой прогулки по особняку. Демоны дружной толпой разбежались. Сона и ее свиток своим, Риас, прихватив Акина, также решила навестить родителей, а Левиафан вытянули на какое-то совещание и, судя по лицу владыки ада, когда она об этом узнала, приятного в этом собрании было мало, поэтому особняк остался в распоряжении меня, Самы, Мираны и Зиновии. Внимание со стороны слуг или иного обслуживающего персонала я не боялся, поскольку таковых попросту не было. Все двухэтажное здание с десятками комнат и длинными коридорами обслуживалось магией, начиная от поддержания чистоты внутренней части и заканчивая уходом за небольшим садом, расположенным за поместьем. Даже ужин, которым мы подкрепились перед тем, как разойтись по своим спальням, был доставлен при помощи круга телепортации, начерченного на столе. Именно доставлен, я проверил, блюда были настоящими и приготовлены вручную. Я скопировал все возможные конструкты, установленные в здании по периметру. Значит, ничего не помешает точно так же облагородить свою квартиру и заодно повесить парочку небольших заклинаний на дом родителей. Главное, убрать любой намек на фон. Справишься, обижаете, носитель, нисколько. Наоборот, все чаще понимаю, что без твоей помощи давно бы гнил где-нибудь в подворотне. Неспешно бредя по коридору, рассматривал картины, развешанные по стенам, мысленно покачивая головой. Чтобы Серафал не заявляла, с чувством вкуса у владыки ада есть определенные проблемы. Перед глазами был натуральный хаос различных образов без какой-либо систематизации. Портрет неизвестного мужчины, частично напоминающего Бонапарта, потом постер из аниме, вроде бы Триган, если память не подводит, за ним непонятная мешанина, будто бы кто-то вылил несколько видов краски на холст и выдал это за произведение искусства, и вишенка на торте, изображение самой Левиафан, причем, в превеликом множестве, в образе девочки-волшебницы, в офисном костюме, в бальном темном платье и так далее. Не дойдя до лестницы, ведущей вниз пары метров, Я услышал за спиной щелчок дверной ручки, а следом мне в спину донесся знакомый голос. «Чего бродишь? Не спится?» Повернувшись, встретился взглядом с Мираной, выглянувшей из своей комнаты, мимо которой я только что прошел. Сложно уснуть в новой обстановке, приподнял уголки, попутно разглядывая монахиню. Заметив мой интерес, Шатрова усмехнулась. «Непривычно, да?» Девушка была одета в короткую майку, открывающую вид на ровные кубики пресса и крепкие развитые руки с плечами, и в шорты, благодаря которым можно было оценить линии мышц на ее бедрах и голенях. «Немного», — честно признался. Зато теперь стало понятно, почему она постоянно ходила или в рясе, которая скрывает ее пропорции, или в свободной одежде. Вот чего-чего, а на священницу она теперь смахивает лишь отдаленно. Хотя, если брать походы в зал, как религию, могу прикрыться, если хочешь, добродушно предложила наставница Зиновии, заправляя локон пепельно-серых волос за плечо. Хмыкнул и приблизился, смотря на ее лицо. Не имею ничего против. Вот и прекрасно, лучезарно улыбнулась Мирана, после чего отошла с проема, жестом руки приглашая меня зайти к ней в комнату. Не желаешь составить компанию старой деве, раз уж мы оба решили обойтись без сна, чего-чего, а старой назвать тебя сложно, за неимением других дел, не стал отказываться от предложения. Особенно сейчас, спальня Шатровой почти ничем не отличалась от той, что была у меня с Самой, за исключением компрометирующих изображений на потолке. Здесь он был чисто идеально выбелен. Благоразумно, ибо, боюсь, гостья бы точно не оценила такой ход. Считаешь, что я в хорошей форме? Закрыв дверь, монахиня примостилась на край кровати, кивком намекая занять место напротив, где стояло кресло. Я бы сказал, прекрасный, отвесил небольшой комплимент, заработав тихий хмык со стороны собеседницы. К сожалению, Бог приложил руку к тому, чтобы я следила за своим здоровьем. Мирана, вздохнув, подложила руки под грудь, чуть приподнимая ее, иначе я бы рисковала заработать себе грыжу, имея такой дополнительный вес, и не то чтобы он был хоть как-то полезен. Тут спорить не было никакого смысла. Среди всех моих знакомых сидящая рядом девушка обладала, наверное, самым внушительным бюстом. Как представлю, какая там нагрузка на поясницу, самому больно становится. Кстати, добавила Шатрова, я прекрасно знаю, какими именно плюсами данные агрегаты обладают, однако в моем положении воспользоваться ими нет никакой возможности. И под конец ехидно улыбнулась, давая понять, о чем именно идет речь. Интересные мысли у той, кто служит Богу, не удержался от ироничной ремарки. Не вижу в этом ничего предосудительного, пожала плечами Мирана. В конце концов, сейчас мы на отдыхе, могу себе позволить пару вольностей. А если Господь посчитает это грехом, короткая пауза, после которой последовал смешок. Как бы то ни было, все мы предстанем пред страшным судом. Важно, чтобы чаша весов была склонена в нужную сторону. Кажется, я начинаю потихоньку догадываться, у кого именно Зиновия, Ирина и Асия почерпнули часть своих вредных привычек. Я, конечно, догадывался, что их наставница не так проста, как кажется на первый взгляд, но не настолько же. Не забывайте, она услышала вас в коридоре, хотя вы инстинктивно наложили на себя стелс перед выходом. Еще одна монетка в копилку данной особы. В моем случае ничего взвешивать не придется, вынырнув из мыслей, продолжил поднятую тему разговора. Сразу в гиенну без права на амнистию или досрочный пересмотр дела. Впрочем, улыбнулся, если там такие же условия, как и здесь, то с этим вполне можно жить. Услышав мои слова, Шатрова задорно фыркнула. Да какой из этого места ад? Не смеши мои тапочки, для усиления эффекта, она покачала ногами, одетыми в названные тапочки, в форме зайчика. Где-то я это уже видел. К слову, тебе же комфортно так общаться, между делом уточнила Мирана. Она намекала на то, что с того момента, как окликнула меня, и до текущего весь разговор проходил на русском языке. Да нормально, я поначалу даже не заметил этого, пока не услышал парочку выражений, которые почти невозможно выдать в японском эквиваленте. Фух, спасибо, снял груз с души, искренне улыбнулась монахиня. Честно говоря, мне самой уже без разницы, на каком языке говорить, но родная речь приятно ласкает слух. В твоем исполнении, тем более, ощущение, будто ты всю жизнь на русском говорил. У нее действительно настолько развита интуиция, даже немного пугают такие точные попадания. Обращалась бы на нем с Серафал, к примеру, сместил фокус со своей персоны. В конце концов, демоны разговаривают на всех языках. Шатрова наклонила голову и цокнула языком. Вариант хороший, но ты не учитываешь одного маленького фактора. Игуменья вытянула руки вперед, хрустнув пальцами. Говорить они могут как угодно и на чем угодно, но никогда не смогут полностью имитировать нашу речь. Знаешь почему? Я вопросительно вскинул бровь. Широко белоснежно улыбнувшись, наклонилась вперед и едва слышно прошептала, будто раскрывая страшный секрет. Родным язык становится только тогда, когда в него вложена душа, смекаешь. Подмигнув, монахиня отстранилась и продолжила, как ни в чем не бывало. Что думаешь насчет местных красот? Зиновия, вон, вся обплевалась и успела трижды пожаловаться, что хочет вернуться в Куа. Не удивлен, отзеркалил улыбку. Успел заметить, что она не больно-то довольна текущей ситуацией. Несмотря на то, что мы отошли от поднятой ранее темы языковых барьеров, я не мог не задуматься о том, о чем, собственно, отличается моя способность от той, что есть у демонов. Ладно еще русский и японский, тут есть преимущество, но, когда я бывал в других странах, в основном, занимаясь поиском подходящих заклинаний, ни у кого не промелькнуло никаких подозрений, наоборот, все считали за коренного жителя. Ответ крайне прост, носитель, все дело в качестве. Способность, имеющаяся у представителей местной преисподней, работает подобно переводчику, зачастую автоматически формируя нужные фразы, если не подобрать подходящий эквивалент. Вы же по-настоящему знаете язык со всеми речевыми оборотами и связанными с этим нюансами использования. А также я постоянно отслеживаю изменения в языковой среде, своевременно подгружая новые выражения или их трактовки. Ты лучший, серво. Приятно слышать. Мне повторять почаще? Да, каждый день, утром и вечером. Мысленно посмеявшись, полноценно переключился обратно к беседе с Мираной, которую, на время разговора с серво, поддерживал автоматически. Небольшой, но весьма полезный навык, выработанный со временем. Благо говорили мы о мелочах, так что небольшой период моего отрешения остался незамеченным. Точно, расслабившись, девушка откинулась назад, опираясь на выставленные за спиной руки. Ирина еще не в курсе того, что ты, маг. Держу в курсе, чтобы потом не возникло проблем. Моргнул. Вы ей не передали? Искренне удивился. Нет, хмыкнула Шатрова. Подобные новости лучше сообщать лично, не думаешь? Вздохнув, помассировал переносицу. Может быть, устроить представление, чтобы вообще весь мир был осведомлен о моих способностях, тем самым избавившись от необходимости каждый раз отвечать на одни и те же вопросы. Впрочем, вдруг реакция Шида будет сходна той, что показала мне сидящая напротив особа. Пару месяцев назад я решил окончательно перестать скрываться от тех, кого мог более-менее назвать товарищами. С демоницами было легче всего. Они и так были частично в курсе. От меня потребовалось лишь чуть-чуть дополнить картину. Опять же, чуть-чуть. Поскольку то, что знает Акина и Серафал, а тем более, самы, нет, обойдутся без пикантных подробностей. Впрочем, сеанса допроса от Соны избежать не удалось, как и выслушивание реплик по типу. Я знала, чувствовала, что ты что-то скрываешь, продолжать можно до бесконечности. Затем пришел черед церковниц. Асия, задала парочку простейших вопросов насчет того, принадлежу ли я к какой-либо гильдии и знает ли об этом самы, после чего, получив нужную информацию, улыбнулась и сделала вид, будто все в порядке. Зиновия, в отличие от Арджента, одними разговорами оказалась не удовлетворена, вследствие чего пришлось провести небольшой спарринг. Сдерживался и кое-как свел в ничью, дабы мечница, наконец-то, отстала от меня. Вроде, получилось. Но, к сожалению, предложение о совместной тренировке меньше от нее поступать не стало. Мало мне Серафал. С Мираной вышло куда интереснее, никакой реакции и вопросов, лишь одобрительно качнула головой. Тем не менее, появилось стойкое ощущение, будто она уже знала о том, что я необычный человек. Позже, для острастки, уточнил Серафал, не делилась ли она с Шатровой какой-нибудь информацией обо мне, но владыка ада все отрицала. Хм, а вдруг получится узнать причину подобного поведения напрямую у главного виновника? Чем черт не шутит? Мне стало интересно, откинулся на спинку кресла. Почему ты так спокойно отреагировала на новость о том, что я, маг? Монахиня слегка наклонила голову, смотря на меня так, словно я спрашиваю полнейшую чушь. Иссей, я ведь уже дала тебе ответы на все вопросы, в ее серо-голубых глазах застыло странное, немного неестественное спокойствие, интуиция. И все, я догадывался, что Мирана ответит именно так, и все, подтвердила девушка. Смотрю, она у тебя невероятно развита, пробормотал, подперев щеку кулаком. Еще скажи, что поняла мою природу с самой первой встречи. Шатрова вскинула бровь, а затем издала тихий смешок. Если скажу, то ты расстроишься, протянула игуменья низким вибрирующим голосом, невольно вызвавший у меня приятную дрожь. Будь прокляты мои личные фетиши. Скорее, начну задаваться вопросом, почему ничего с этим не сделала, отозвался, волевым усилием отгоняя непрошенное чувство. Сбросить гормоны? Хо-хо, давненько я не слышал этого предложения. Нет, оставляй, как есть. Зачем мне что-то делать? Натурально удивилась собеседница. С каких пор магические способности автоматически делают человека опасным? Мы ведь не представители мифической инквизиции, которые, по легендам, сжигали толпы людей только из-за цвета волос. Священница резко оборвала свою фразу и села прямо, смотря на меня с постепенно разрастающейся улыбкой на лице. А, поняла. Мирана скрестила ноги и положила на них ладони. Ты думал, что я сразу начну проводить условную вербовку? Да, ее взгляд был наполнен нескрываемым ехидством, словно серафал и же с ней, и с сей. Покачав головой, монахиня рассмеялась. Я был немного ошарашен столь яркой реакцией и, судя по всему, Шатрова это заметила. Это ведь глупо, видимо, решила пояснить свою позицию девушка. Ладно, демоны, у них нет каких-то четких критериев за исключением личной силы. Безусловную лояльность обеспечит артефакт привязки, да и мало кто захочет сбежать без веской причины, учитывая, сколько она сделала воздушные кавычки, бонусов предлагается на почти безвозмездной основе. Под конец собеседница не скрывала едкой иронии в голосе. Но что тебе может предложить церковь? Богатство? Нет. Вечную жизнь? Нет. Может быть, силу? Тоже нет. Шатрова неожиданно мягко улыбнулась. Иссей, сразу оговорюсь, это исключительно моя позиция, однако нельзя насильно привести кого-то к Богу и уж тем более заставить служить. Это должно быть желанием самого человека, не больше и не меньше. Под воздействием внешних жизненных обстоятельств или устав от внутренних терзаний, не суть важно, главное, чтобы ты сам захотел найти утешение в объятиях Господа нашего. И, прости, что тогда, что сейчас, игуменья прикрыла глаза, но показалось, что ее взгляд буквально проникает внутрь меня. Ты слишком далек от него. Это и неплохо, и нехорошо. Таким я вижу тебя и не вправе как-либо отговаривать, а уж, тем паче, осуждать. Вырвавшиеся из уст девушки устаревшие выражения неведомым образом придало ее фразе дополнительного веса. Как говорил апостол Павел в своем послании к евреям, вера есть реальность ожидаемого и ощутимость невидимого. В комнате на пару секунд повисла тишина, и я уже было хотел вновь укатиться в царство размышлений, но этому помешала Шатрова, звонко хлопнув в ладони. Ладно, закончим о грустном, перейдем к веселому. Она выудила из-за спину до боли знакомую флягу. Так что, Иссей, не надумал составить компанию старой деве в благочестивом деле, не сдержавшись, хохотнул. Да где ты старую-то увидела? Мне 34, если что, мимоходом отметила Мирана. И приму это, как согласие. Стоп, ты чего глаза выпучил? Прокашлялся. А церковь точно вечной молодости и красоты не предлагает своим верным последователям? Шатрова цокнула языком. Ты мне тут не льсти. А лучше скажи, будем, как культурные люди, из горла или культура, мое второе имя, наглость, первое, только после третьей стопки. Вот и проверим. Следующие несколько дней прошли в штатном режиме. Прогулка по городу не вызвала восторга, будто побывал в условном Париже или Москве. Музей, парки, несколько памятных мест. Тут был заключен акт капитуляции старых владык перед новыми. Несколько сотен лет назад здесь гремела гражданская война, там... Красивая статуя известного мастера, в другом конце города, несколько картинных галерей. Не хватило мне каких-нибудь магических мастерских или, не знаю, мини-экскурсий по развитию артефакторики. Вот как они пришли к тому, что начали использовать шахматные фигуры. Я уверен, что они есть, однако это не входило в нашу туристическую программу. Сплошное разочарование. После прогулки мы возвращались в особняк, совместно ужинали и разбредались по своим делам. Конечно, демоны каждый раз находили повод, чтобы не оставаться ночевать, но я не придавал этому особого значения, и без них было чем заняться. Особенно когда обнаружил в Миране подходящего собеседника, с которым было крайне легко скоротать бессонные ночи. «Значит, завтра уже последний день перед отбытием», – пробормотал, рассматривая карты в руке. Пока что расклад был удачным, но стопроцентного успеха не гарантировал. «Самый сложный из всех», – скрестив ноги по-турецки, отозвалась Мирана, на кровати которой мы устроились для игры в обычного дурака. Когда девушка предложила сыграть в него, я вновь убедился в том, что она явно по-особенному чтит каноны вероисповедания. Где видано, чтобы служитель господа играл в подобное? Грех, чистейший грех. Не то чтобы я был против. Ты про грядущий бал, отбив масть, убрал карты в биту. Именно, Шатрова задумчиво почесала колено, явно раздумывая над дальнейшим ходом. Ненавижу официоз. Не глядя, протянул ей ладонь, по которой монахиня, также несмотря, хлопнула. Как самая опытная среди нас, не расскажешь, что именно там будет происходить. Поинтересовался мимоходом, пополняя руку и сразу кидая полученный козырь. Церковница, недовольно нахмурив брови, забрала его. Притворяется, что нечем отбить или действительно пустая. Торжественный фуршет, танцы, в основном под классическую музыку. Возможно, выступление какой-нибудь именитой особы, известной в кругах преисподней и все. Мирана вздохнула и вновь взяла выложенную мной даму червей. К нашему счастью, ни к чему особенному он не приурочен, поэтому можно будет появиться, посветить лицом и скрыться где-нибудь до окончания мероприятия. Однако от главного минуса не избавляет. Она встретилась со мной взглядом и мрачно закончила. Нужно подобающе одеться. И в этот раз у меня не получится откреститься тем, что сан не позволяет. Сдуру дала обещание Серафал, недовольно забрав еще одну карту. Шатрова вздохнула. «Иссей, хватит уже, уступи даме хоть один ход». Вновь пополнив руку и получив козырную десятку, сразу отправил ее в бой, подкрепив свое действие милой улыбкой. В сражении пол не имеет значения, если верить словам Зиновии. Кстати, она вновь умотала на задний двор. Да, Кварта не способна отдыхать, 3 дня без тренировок, ее предел. И выбрала же время. Завтра будет ходить и жаловаться. И чем это отличается от ее обычного состояния? Фыркнул. Монахиня моргнула, а затем коротко рассмеялась. Твоя правда. Ничем. Наконец-то получив инициативу, девушка мигом избавилась от 4 шестерок, которые я отбил, пожертвовав очередным козырем. Акина не слишком возмущается, что ты проводишь столько времени с одинокой девой в ее комнате, где нет лишних глаз и имеется прекрасная звукоизоляция. Протяжно хмыкнул. «Вообще, нет, поскольку мы заранее это обговорили. Но, когда ты поставила вопрос под таким углом, то, цыкнув, забрал червового короля, не желая тратить драгоценного туза. Есть в этом что-то такое подозрительное». «Асамы», — с ехидством уточнила Шатрова, успев в красках ознакомиться с тем, насколько мелкая ко мне привязана. «Пока она спит, все нормально», — приподнял уголки губ. «Смотри, до конца жизни на тебе висеть будет». Покачала головой церковница. «Отодрать не сможешь». «Отодрать, да, отцепить, возможно и получится», парировал с невозмутимой физиономией. Мирана застыла с протянутой рукой, не успев положить карту в биту и смотря на меня широко раскрытыми глазами. «Иссей», медленно протянула она, покусывая губу. «А ты точно японец, Тиннахийка Бонзай?» Вскинул руку вверх. Девушка шумно выдохнула, прикрывая веки, и провела ладонью по лицу. «Я даже не знаю». Смеяться, грешно, осуждать, бессмысленно. Тьфу на тебя, короче. Откинув карты в сторону, Мирана сладко потянулась. Ладно, пойдем, прогуляемся. Надо уже вытаскивать Зиновию, иначе прямо там вырубится. Доигрывать не будем, вскинул бровь. Зачем? Главное не результат, а удовольствие, полученное в процессе, с одухотворенным видом произнесла Шатрова и, замерев с так и не натянутым до конца тапочком, процедила. Не смей, Хёда. «Даже не думай». «А я что?» – невинно захлопал глазами. «О чем не думать? Ничего не понимаю». И, дождавшись, пока отвернется, ехидно добавил. «Но процесс удовольствия точно должен быть обоюдным». В следующий момент я ловко поймал тапок, нацеленный в мой лоб. «Да шутишься у меня!» – пригрозила Мирана, забирая брошенную обратно обувь. «Не вижу ничего предосудительного в своих словах», – пожал плечами, спрыгивая на пол. «Определенно». Косо взглянула на меня монахиня, то-то у меня в глазах потемнело, давление подскочило, ничего, бывает, возраст такой, слабовато, Иссей, никак не отреагировала на подколку Шатрова, постарайся придумать что-нибудь более оригинальное, сделаю все возможное, приложил ладонь к груди, покачав головой, но не скрывая улыбки на лице, девушка подтолкнула меня в спину к выходу из комнаты. «Знаете, носитель, раньше я считал, что странным было то, как быстро вы подружились с Фениксом. Однако сейчас текущее положение дел вызывает у меня куда большее удивление. Ну, что я могу на это сказать? Кто же знал, что из всех возможных людей, именно с Мираной мне будет проще всего найти общий язык? Знал бы, подошел куда раньше». К слову, подойдя к лестнице, ведущей на первый этаж, Шатрова повернулась ко мне. «Ты какую температуру в котле предпочитаешь? Уже пора выбирать?» – усмехнулся. «Нет», – отвернулась Шатрова, первой начав спускаться. «Просто боюсь, что у чертей не найдется нужной». Смерив ее крепкую, спину задумчивым взглядом, поймал себя на мысли, что, в принципе, 20 лет или 34, разницы никакой. «Носитель, да я понимаю, серва, но какая женщина пропадает? Какая женщина?» Глава 53. «Братик, я в этом красиво выгляжу?» Для наглядности самокрутанулась вокруг своей оси, из-за чего подол ее синего, словно морская гладь, платья приподнялся в воздух. «Конечно», — заверил, поправляя удавку на своей шее. Девушка, остановившись, придирчиво осмотрела свое отражение в ростовом зеркале, словно пытаясь лишний раз убедиться в отсутствии каких-либо изъянов. Тихо усмехнувшись, подошел к ней со спины и выудил из воздуха небольшое ожерелье, украшенное вереницей голубых камней. Сестра, поняв все без слов, убрала волосы в сторону, обнажая шею и позволяя мне надеть на нее украшение. «Вот теперь точно идеально», – пробормотал, машинально проводя пальцем по заколке, единственному из моих подарков, чуть ли на самому первому, который малышка никогда не снимала. «Спасибо», – тепло улыбнулась Саме, по достоинству оценив мой жест. «А ты точно пойдешь именно так?» Она отклонилась назад, касаясь макушкой моей груди и поймав мои ладони, положила их себе на талию. «По-моему, вполне достаточно». Я остановился на обычном костюме. Черный пиджак и брюки с белой рубашкой. Не вижу какого-то смысла выделяться или привлекать к себе лишнее внимание. Тем более, иногда нет ничего лучше старой доброй классики, проверенной временем последних столетий. Протяжно хмыкнув, девушка, по сравнению со мной кажущаяся еще более хрупкой и миниатюрной, нежели обычно, прикрыла глаза, наслаждаясь моментом. Правда, долго он не продлился, будучи прерванным стуком в дверь. «Там скоро закончите», — нетерпеливо поинтересовалась Зиновия. «Только вас ждем». «Идем, идем», — отозвался. «Мы ведь готовы?» «Готовы», — уверенно кивнула головой сестренка и первой направилась к выходу. Все защитные заклинания на ней были успешно обновлены и заряжены до максимума. «Артефакт я также накачал под завязку. Экстренный телепорт подготовлен, подтверждаю. Для потенциальных барьеров, запрещающих перемещение в пространстве, сделаны шаблоны отмычек. Внутреннее пространство на текущий момент может вместить 5. Мысленно хмыкнув, напоследок окинул комнату взглядом и направился вслед за Самой. «Базовые приготовления закончены, а на случай возникновения форс-мажоров есть я сам». В коридоре меня встретила Зиновия, недовольно постукивая ногой по полу. Мелкая же, судя по всему, сразу направилась вниз, чтобы встретиться с Асией и Мираной. «Закончил прихорашиваться», — фыркнула девушка, с явным дискомфортом поправляя черное обтягивающее платье. «Господи, в этом ужасе не мечом махнуть, не с ноги кому-нибудь по лицу дать. Сомневаюсь, что на этом мероприятии тебе это потребуется», — насмешливо хмыкнул. «Хёда, я тебя умоляю», — закатила глаза Кварта. «Сам прекрасно знаешь, что нужно быть готовым ко всему». Впрочем, она ехидно осклабилась. «Это все проблемы нормальных людей. Куда вам, колдунам да любителям помахать руками на расстоянии, знать о подобном?» «Да ты что?» – подсокал языком, двигаясь в сторону лестницы, ведущей на первый этаж, где нас дожидался круг телепортации, любезно предоставленный Серафал. «Тем не менее, в прошлый раз кое-кто проиграл мне в сухую. Напомню, без использования оружия, на чистой физической силе». Зиновия чуть изменилась в лице, видимо, вспомнив свой позор, однако смогла быстро вернуть себе самодовольный вид. «Нашел чем гордиться, девушку победил», — она покачала головой. «Ага, получается, как лезть ко мне с постоянным просьбами смахнуться, так мы, воины, и пол значения не имеет». Чуть ускорив шаг, Кварта первой начала спускаться по ступенькам и, перед тем, как скрыться за изгибом перил, показала мне язык. «Ты не понимаешь», — ее глаза озорно блеснули. «Это другое». Мне оставалось лишь издать тяжелый вздох, проводя ладонью по лицу. Зато, из плюсов, я теперь знаю, благодаря кому мечница стала тем, кем является сейчас. Явился, не запылился, издала смешок Мирана в длинном светлом платье, открывающем вид на жилистые плечи, и с разрезами по бокам, когда я, наконец-то, добрался до остальной группы. Заплутал, потерялся по дороге жизни, отзеркалив ее ехидную улыбку, взял Сами за руку и подошел к пентаграмме, попутно кивнув Оси, выбравшей точно такой же фасон, что и моя сестра, за исключением цвета. Монашка подобрала одежду под стать глаз, изумрудного оттенка. Анализ завершен, точка прибытия обозначена, скрытых функций не обнаружено. Что же, решив взять в свои руки бразды правления, оглядел девушек. «Отправляемся», мелкая, широко улыбнувшись, кивнула, ничего не говоря вслух. «Быстрее начнем, быстрее закончим», хмуро буркнула Зиновия. «Надеюсь, все будет спокойно», тихо проронила Асия, занимая место за моей младшей сестрой. «На все воля господа», Шатрова невозмутимо поправила волосы, забранные в высокий хвост. «Наша задача, лишь выполнить ее», убедившись, что все высказались и, дав им секунд 20 постоять в тишине, дабы прочувствовать момент, или скрипнуть зубами, как Кварта, активировал пентаграмму, перемещая нас прочь из стен особняка навстречу демоническому балу. Спустя мгновение мы оказались посреди небольшой площади с фонтаном.